Глава 50. Капитан Петрук, по беспомощному виду врача, убедился, что не ошибся, и вышел из палаты Павла Хвороста. Оперативник был обескуражен. Он сунул сигарету в рот, поднес зажигалку и наткнулся на возмущенный взгляд медсестры. Она что-то говорила, но Петрук уже смял сигарету, заслонился ладонью и позвонил начальнику. — Олег, Паша Хворост, того. — Уже допросил? Что он сказал? — заинтересовался майор Мешков. Петрук проводил взглядом врача, вышедшего из палаты, уставился на закрытую дверь. Перед его глазами еще стояла неприятная картина с мертвецом на кровати. — Я прибыл в больницу для охраны, а пациент мертв. — Какого кукуя? — дошло до Мешкова. — Ты только что прибыл? — Срочное дело было, а тут пока палату искал. — Хреновый ты сыщик, Петрук! Хворост сам помер! — Лучше спросить у врачей. — Значит, не сам. Помогли? — Я не эксперт. Жди! Майор Мешков приехал в больницу вместе с криминалистом Кринским. Подушка, на которой лежал мертвый Хворост, была со следами крови и мокроты. Капли засохшей крови виднелись и под носом мертвеца. — Его придушили? — спросил криминалиста Мешков. Геннадий Семенович в латексных перчатках неспешно осматривал покойника. Нос поврежден, возможно, ударили через подушку, когда душили. Хотя... Криминалист умолк и сосредоточился на осмотре. Мешков потребовал от Петрука отчета. — Микола, ты семенить ногами разучился? Я тебя когда сюда отправил? Какого лешего так долго шел? — Кто ж знал? — А может, ты кого предупредил? — О чем? — Шо Хвороста берут под охрану. — Дай телефон, — потребовал Мешков. — Да я только... Начал оправдываться капитан, но начальник уже выдернул у него трубку и просматривал контакты. — Ты звонил Мишке Штанько? — Про палату хотел спросить. Хворост его приятель, Штанько не ответил. — Да ты понимаешь, что Штанько у нас первый подозреваемый? — Олег, ты не сказал, от кого охранять, — возмутился Петрук. — А головой ты только ешь? Бесполезный спор остановил Кринский. — Олег Николаевич, удушения не было, но факт убийства налицо, точнее, на шее. У жертвы сломаны шейные позвонки. Глаза Мешкова сузились. Он процедил. — Штанько! Их в ЧВК и не такому учат. В палату заглянул врач. Он слышал возмущенный возглас и спросил. — Вы про Михаила Штанько из ЧВК «Вагнер»? — Я видел его в больнице сегодня. — Как? — В коридоре столкнулся. Он выбежал как полуумный. — Смылся! Аргумент ребром! Мешков от досады махнул сжатым кулаком и снова упрекнул подчиненного. — Шо ж ты сразу не пришел, Петрук? — Да, ехал уже, а тут срочный вызов. Баба дура из окна выбросилась. — Какая баба? — Кассир Сбербанка Оксана Наумова. Мешков схватился за голову. — Насмерть! — Да не, второй этаж. Сама поднялась, но грудь в крови и хромает. Я к ней, шо да как, а баба ни слова, в глазах пустота. — Реактивный психоз, — заявил врач. Мешков вопросительно посмотрел на него. — Оксану Наумову доставили к нам. — пояснил медик. — Мы обработали вывих лодыжки и передали женщину в психиатрическую больницу. Она в невменяемом состоянии. — Ее на скорой увезли, и я сюда, — подтвердил Петрук. — Ты выяснил, она сама из окна, или кто ей помог? — Так я ж сразу оттуда сюда. Мне что, разорваться? — Туда, сюда. Наумова, подруга Штанько. Мешков готов был отчитать нерасторопного оперативника, но зазвонил его телефон. Вызывал подполковник Черкасов. — Олег, дежурный сказал, ты с криминалистом уехал. Где вас черти носят? — Мы вместе с Геннадием Семеновичем в больнице. — Срочно выезжайте на труп. Диктую адрес. Майор выслушал адрес и не сдержал удивления. — Квартира Оксаны Наумовой? — Я уже здесь. Убит ее муж. еще теплый. Нужно действовать по горячим следам. — И с холодным сердцем, — пробормотал Мешков, опуская трубку. Майор дал распоряжение врачу направить на вскрытие тела Павла Хвороста и вместе с Петруком и Искринским поспешил к машине. На ходу он позвонил Колесникову. — Игорь, помнишь, мы были на квартире Штанько? — У его матери, — подтвердил лейтенант. — Проверь, там ли этот гад, и подежурь, если его нет. — Штанько задержать? — Если сможешь, но лучше сразу звони мне. Группа из двух оперативников и криминалиста села в «Патриот» и направилась на новое место преступления.